«Кто нам запретит попробовать?» — возразил Галуа. «Откажет — не обидимся. А если удастся...» «Нет-нет, вы только представьте, если удастся, ну сделайте это для меня», — попросил он. Разумеется, он уже видел встречу молодого Толи и Пузырева в своей будущей книге. «Николай Маркович, ну что вы молчите? Я прошу вас, наконец, попробуем, а?» «Попробуем». Когда заводские ворота распахнулись перед Галуа и его спутниками, Пузырев не вышел гостям. Немцы начали обстрел, и директор был в Литейном. Они увидели его после отбоя. Его щетина за эти три дня отросла и точно заиндивила. Он невысоко поднял руку, улыбнувшись, как могло показаться, не столько потому, что у него было хорошо на душе, сколько по долгу хозяина. «Рад, очень рад», — произнес он устало. «А к вам, Дмитрий Александрович, у меня даже есть дело. Пришло время думать, как мы будем восстанавливать завод, что будем строить». Он не без робости посмотрел в конец цеха, где рабочие торопливо забрасывали землей и шихтой воронку. «Вот так и живем», — произнес он, не отводя взгляда от воронки, сейчас откровенно горестного. Он уже решил, что эта воронка все сказала гостям. Все, что он еще сказать не успел. «Обошлось?» — спросил Галуа. «А обошлось на этот раз?» Пузырев дотянулся рукой до седой щетины, не погладил, а жестко ее смял. «Помните Новгородову, Елизавету? Но ту, что в дом отдыха не хотела. Ее очередь. Вот так и живем, мать твою. Простите, ради бога, хорошо, что еще не на льду живем». Он имел в виду ладожскую эпопею. «Земля, как ни говори, попрочнее льда, не проваливается». Тамбиев и Галуа оставались в Ленинграде еще 11 дней, и в такую же, как первый раз полночь, точно размеченную ритмичными ударами артиллерийских орудий, покинули город, взяв курс на Хвойную. «Ладога», — сказал Галуа и приник к иллюминатору. «Да, самолет шел над озером. Догорала гроза, несильная, уже осенняя, когда молния тревожила небо, видны были вода и под самым крылом тень самолета. Некуда спускаться, а такое впечатление, что никогда ты не был так высоко». Голос Галуа дрогнул, он наклонился. Как ни темно было в самолете, он не хотел, чтобы Тамбиев видел его лицо. «Я не знал. Я не знал, что может быть такая мера горя». Что-то спеклось у него в груди. Ленинградские дни собрались в комок и стали в горле. Ему трудно было дышать. «Вы помните это. Котельническое всепрощение. Христофор Иванович». «Не представить Христофора Ивановича в Ленинграде, не так ли?» «Верно, но тогда непонятно иное», — возразил Тамбиев, возразил не без желания и ободрить, и раззадорить Галуа. «Что такое любовь к человеку?» Галуа трудно поднял голову. «История моих Толей. Вот что такое любовь к человеку». Самолет оторвался от воды, которая словно его держала, пошел все выше, озеро осталось позади. Наркомендел распахнул двери прямо на Кузнецкий мост. Открылся старый наркомендельский клуб. Лестница, отнюдь не обремененная мрамором и чугунным литьем, устремлялась на второй этаж, в зал с шестью окнами, выходящими на Кузнецкий. Зал невелик, но домовит в той мере, в какой милые детали его обстановки и сам он говорят о наркомендельской истории. Следуя традиции, установленной еще в начале 20-х, с трибуны этого зала выступали послы, как говорили в наркоминделе, прибывшие на побывку. И темпераментный Красин, и малоречивый Штейн, и неграмотный Троеновский, и весело-ироничный Карахан, и неизменно остроумный Литвинов, и Довголевский, и Аросев, и Суриц. И не только они –